Эдвард кивнул, не в силах противостоять нежной мольбе. «Все хорошо, что хорошо кончается», — вмешалась Дженни. «Укрощение строптивой», — объявил граф. «Строптивых, милорд», — поправил его Эдвард, многозначительно поглядывая на девушку. «Пусть развлекаются. Дженни, не стоит им мешать. Джентльмены обожают хвастаться своими подвигами и воображают, что способны везде и во всем взять верх». Дженни фыркнула, видя, что Эдварду все еще не по себе в присутствии графа. В эту минуту ей в голову пришла блестящая идея, и девушка, лукаво улыбнувшись, заметила. «У вас прекрасный корабль, милорд!» Касси едва не поперхнулась, но граф любезно кивнул. «Я и моя яхта, благодарим вас, мэм. Я мог бы показать вам судно, а Линдхерст пока поговорит с моей пациенткой». «Конечно, Дженни», — обрадовался Эдвард. «Встретимся на палубе». Девушка подошла к кровати и взяла Касси за руку. «Теперь я ясно вижу, что вы добились всего, чего желали. И большего мне не нужно. Возможно, мы когда-нибудь встретимся в Англии». «О, да, я просто уверена в этом. Прощайте, мисс Броун. До свидания, мисс Лейси». Граф предложил Дженни руку и увел ее из каюты. До Касси донесся голос девушки. «Я мало знаю о судах, милорд. Возможно, вы просветите меня?» Эдвард пристально воззрился на Касси, очевидно, все еще опасаясь за нее. «Ты действительно хочешь именно этого, Касси?» «Да, Эдвард», — выдохнула девушка, стиснув его пальцы. «В нашей жизни было немало приключений. Достаточно, чтобы мне захотелось спокойно дожить до старости в одной стране. Ну, самое большее — в двух», — поправилась она с улыбкой. «Ты вернешься в Англию?» «Мы не успели обсудить планы на будущее. Бедняжку Эллиота ждет настоящее потрясение». «Да, он, пожалуй, решит, что мы все сошли с ума». Эдвард немного помедлил и откинул у нее со лба непокорную прядь. «Его милость уже знает о ребенке?» «Нет, и я попросила бы тебя не говорить ему, Эдвард. Я сама скажу, когда сочту нужным». «Как давно ты любишь его, Касси?» — резко спросил он. «Не помню, когда это началось, однако совершенно уверена в своих чувствах к нему». «Несмотря на все, что он сделал с тобой?» «Да». «Ты вела себя сегодня утром просто возмутительно», — упрекнул Эдвард. Но Касси счастливо улыбнулась. «Наверное, но, думаю, на моем месте ты поступил бы так же. Мне было что терять, и немало, сам понимаешь». «Нет, Касси, мне никогда не понять тебя». «Ты простишь меня за все, Эдвард?» «Тут нечего прощать», — быстро ответил он. «Что же касается графа, это другое дело». Нагнувшись, он поцеловал ее. «До свидания, Касси. Возможно, когда-нибудь наши дети будут играть вместе. И мои уж непременно втравят твоих в какие-нибудь ужасные проделки». Эдвард ошеломленно уставился на девушку. «Это, — выговорил он, наконец, выпрямляясь, — еще неизвестно». Послышался веселый смех Дженни, и Эдвард взглянул на распахнутую дверь каюты. «Прощай, Касс. Увидимся в Англии, Эдвард». Глава 28. Касси удовлетворенно вздохнула, вытерла пальцы салфеткой и откинулась на спинку стула, однако, почувствовав острую боль в плече, охнула и немедленно выпрямилась. «Так тебе понравилось, как Артура готовит устриц?» «Девственно чистая тарелка говорит лучше всякой похвалы. Их только что выловили в заливе. При всем своем презрении к Нью-Йорку Артура признает, тем не менее, что плоды моря здесь удивительно разнообразны». Касси пригубила вино, но тут же отставила, заподозрив, что граф снова сдобрил его опием, и осмотрела каюту, почти убаюканная мерным покачиванием яхты. как странно, — вырвалось у нее, — что взгляды могут так бесповоротно меняться. Я еще не встречала каюты прекраснее и совершенно не помню ее такой.